Глава 13. В следующий уикенд Эдриан оставил Люка дома, снабдив четкими инструкциями насчет кормления кошки, ответов на телефонные звонки, запирания дверей и выноса мусора, собрал небольшую сумку и отправился к Кэролайн, чтобы провести выходные с тремя младшими детьми. Прошедшая неделя выдалась странной. Несмотря на сближение в пабе в прошлую субботу, отношения между Эдрианом и его старшим сыном остались натянутыми. Они с Люком были слишком разными. Насколько Эдриан был жестким и решительным, настолько Люк был самовлюбленным и изнеженным. Эдриан был ранней пташкой, посвящал утро радио и поеданию тостов, а Люк вставал ровно за 5 минут до ухода и тут же принимался скандалить из-за своей исчезнувшей обуви и средства для волос. Еще у Люка обнаружилась мерзкая привычка. Каждое утро он оглядывал отца с головы до ног, открывал рот, словно собирался прокомментировать замеченный недостаток, но так ничего и не говорил. Вдобавок Люк был суетлив и вечно перемывал в кухне чистую посуду, не находившую применения по нескольку недель. И все нюхал. Полотенце, масло, внутренность чашек. «Зачем ты все нюхаешь?» — не выдержал Эдриан. «Не знаю», — получал он туманный ответ. «Из-за запаха. Вся квартира провоняла запашок». «Запашок», — безутешно думал Эдриан. «Столько денег на частную школу, и вот результат. Безработный зазнайка, употребляющий словечко «запашок». В четверг вечером он откупорил бутылку вина и попытался опять прочистить каналы связи, так поспешно закрывшиеся после откровенности в пабе. «Та девушка», — начал он, — «та, что разбила тебе сердце, какая она была?» Люк, слепо смотревший в телеэкран, ответил, не взглянув на него: «Не хочу об этом говорить». Поэтому в субботу утром Эдриан покинул квартиру с чувством облегчения, как беглец из тюрьмы. Лето, начавшееся так хорошо, пока что разочаровывало сыростью. Небо было серое и промокшее, на тротуаре остались лужи от ночного ливня. Но перспектива уикенда в Айлингтоне вызывала радостное предвкушение. Густая листва в узком подъемном окне, шум, поднимаемый детьми, мотающимися из комнаты в комнату и снующими вверх и вниз по лестнице, лай и прочие звуки, издаваемые смешными собачонками Кэролайн, он соскучился даже по собакам. В дверях его встретила Кэт. Его опять неприятно поразила ее полнота. Она набрала еще веса и уже перешагнула границу между пухлостью и неряшливой запущенностью. Впечатление усугубляли тесные джинсы и черная футболка, оставшаяся со времен, когда она была гораздо стройнее. Кэт крепко обняла отца, отвела в комнату, выделенную ему на этот уикенд. Это была не комната Кэролайн, понятно почему. Раньше комната Кэролайн была их комнатой. Там они спали вместе, занимались любовью, зачинали детей. А теперь Кэролайн, наверное, занималась в ней сексом со своим новым любовником. И Адриану было предложено спать в кабинете на раскладном диване на одном этаже с Кэт и Отисом. Отис сидел на вращающемся стуле и, похоже, занимался на компьютере чем-то тайным, не предназначенным для чужих глаз. Услышав шаги, он выключил все экраны. «Привет, красавчик», — сказал Эдриан, ероши ему волосы. «Привет», — скучным голосом отозвался Отис. «Раньше», — подумал Эдриан, — «Отис скакал по комнате, как веселый щенок, предвкушая приезд ненаглядного папочки на уикенд. Теперь присутствие папочки почти не замечалось». «Где Перл и Бью?» «Перл катается, Бью с ними». «С кем?» «С мамой и с Полом». «Вот как, когда они вернутся?» Отис пожал плечами. «Скоро, наверное, они рано ушли». «Чем же ты занимался совсем один?» «Компьютером и вообще». Кэт стояла в двери на одной босой ноге, другой упершись в косяк. Он подсел на компьютер. «Больше ничего не желает видеть». «Это не так, когда с ним я», — возразила Эдриан. «Когда с ним ты, возникают другие дела, а здесь одно фигурное катание». «Ага», — не оборачиваясь, подхватил Отис. «А еще Пол, Пол, Пол». «Пойдем вниз», — предложила Кэт. «Сваришь мне кофе, а ему сделаешь молочный коктейль». Она указала на Отиса, который соизволил улыбнуться и выключил компьютер. В кухне на первом этаже дочь села на барный табурет и стала наблюдать, как Эдриан выгребает из кофеварки старый кофе. «Ну, как ты уживаешься с мистером высокие эксплуатационные расходы?» «Я даже не знал, что все так запущено. Раньше он был такой веселый». «Ты кто раньше?» «А теперь он свихнулся из-за девчонки». «Как это?» — Кэт пожала плечами. «Сама не знаю. Девчонка и все. Элитная школа для мальчиков, в которую вы с мамой его засунули, совершенно не помогла». Эдриан вздохнул. Идея частной школы принадлежала Сьюзи. Это она решила, что там Люку самое место, с его высокооктановой личностью и сверхинтеллектом. Простушка Кэт, образцовая ученица, посещала обыкновенную местную школу и до сих пор не могла с этим примириться. «Мне жаль женщину, которая с ним свяжется», — сказал Эдриан, засыпая в кофеварку свежий кофе. «Такая вряд ли вообще существует». Из-за двери послышались возня, собачий лай, шаги по деревянным ступенькам. «Я не вхожу», — крикнула сверху Кэролайн. «Привела тебе еще парочку. Увидимся завтра вечером». Дверь захлопнулась, лай стих. Перлы Бью кубарем скатились с лестницы и радостно бросились к Эдриану в объятия. Он сделал коктейль для всех троих детей и поставил стаканы на обеденный стол у двери, выходившей в сад. Отдал Кэт ее капучино, положил сахар в свой двойной эспрессо и сел у кухонной стойки, любуясь всей картиной. Вот, значит, чего он был лишен каждое субботнее утро на протяжении последних 4 лет. Вот как выглядит жизнь, от которой он отказался. Перл с горящими после тренировки щеками, Отис, не снявший пижаму в 11 утра, Бью с выпачканным коктейлем ртом, болтающий ногами под столом и улыбающийся сам себе. Вот оно как. Он посмотрел на Кэт, одной рукой добавляющую в капучино сахар, а другой пишущую в телефоне СМС с огромной грудью, с трудом помещавшейся в кофточке, с оливковым лицом, обрамленным черными волосами. Потом оглядел комнату, которую сам когда-то создал, соединив 4 сырые комнатушки нижнего этажа. Он трудился тогда именно ради всего этого, ради ленивого субботнего утра, ради молочных коктейлей и капучино, ради детей и их вещичек по углам. Это он все это начертил, построил, наполнил трогательным шумом и неповторимостью, а потом сбежал. Бью тогда был еще младенцем. Эдриан почувствовал в горле ком. Будь Майя жива, он бы по-прежнему считал, что поступил правильно. Но ее не стало, и во всех сосудах его тела бурлило сомнение. Он же открыл рот, чтобы сказать то, что вертелось на языке, отчаянно просилось наружу. «Хотели бы вы, чтобы папа вернулся, чтобы снова жил с мамой?» Но еще раз посмотрев на своих детей, промолчал.